Игоря Самойловича Алексеевича. И сейчас я предоставляю слово ему. Вы знаете, буддизм – это целый мир. В нем живут тысячи и сотни тысяч, миллионы людей. В этот мир входит и Китай, и Япония, и Корея, и Вьетнам, и Цейлон, и Бирма, и так далее, и так далее. Можно перечислять довольно долго. А в нашей стране три республики – Бурятия, Тува и Калмыкия. Это, в общем, буддийские республики. Совсем недавно, когда я организовывал международную буддийскую конференцию у нас в институте, я с изумлением узнал, что этими тремя республиками буддизм у нас далеко не ограничивается. Мы пригласили через посольство Цейлона представителя с Цейлона, но путь до Цейлона далек. И они прислали нам цейлонца, но настоятеля буддийского храма в Набережных Челнах. Да, есть в Екатеринбурге, в Томске и даже в звездном городке под Москвой. Сначала это меня сильно поразило, потом я вспомнил, что этим интересовался еще космонавт Волков и понял, что случайности, в общем, нет. Поскольку, как я говорю, буддизм – это целый мир, ограничиться 40 минутами тут очень трудно. Видимо, на это потребуется 2-3 лекции. А сегодня я хотел бы сделать такую вводную лекцию, и не такую ученую, которая нужна была бы для дальнейшего изучения этого предмета, а, вы знаете, субъективно-эмоциональную, рассказать о своей первой встрече с живым буддизмом, если так можно выразиться в данном случае, о том, как я столкнулся буквально с чудом. Это очень интересно, это было очень давно, и до сих пор я помню, вот как будто это имело место сейчас, а происходило это во Вьетнаме, куда я впервые попал, ну, где-то там в 60-е, 70-е годы. И поскольку я ехал со специальной целью изучать религии, то мне показали все, что можно было показать, и главное, все, что я просил. Когда мое знакомство с буддийскими монастырями, храмами уже заканчивалось, а тогда буддизм, в общем-то, был в разорении, и если сейчас он страдает от прагматизма, то тогда от коммунистического правительства страдал в большей степени, точнее, от коммунистической идеологии. И вот, когда мне уже надо было уезжать, я встретил одного историка, который сказал мне: «А попросите, чтобы вас свозили в Дао». Ну, я был уже весь в таком предсамолетном настроении. Я говорю: «Ну, а что это такое вообще? Стоит туда ехать?» Он говорит: «А вы попросите. Если вас повезут, то вы не пожалеете». Я попросил. Реакция была не столь быстрая, как тогда, когда я попросил, чтобы меня свозили в мавзолей Хошимина. Тогда это произошло буквально на второй день. Вот. А тут какое-то запоздание, какие-то там подспудные движения. И вот в тот день буквально, когда я должен был вечером лететь, садиться на самолет, ко мне пришли и сказали: «Вот если вы хотите, ну, конечно, времени остается мало, но если вы очень хотите, мы можем свести вас, свозить сегодня в Дао». Делать мне было нечего, потом... Я человек любознательный, я говорю: «Да, я хочу». Мы ехали долго. Это, может быть, не так и далеко от самого Ханоя, но буквально настоящая глубинка, какое-то захолустье, куда добраться очень трудно. Мы ехали по дамбам бесконечно, увидели разоренные католические храмы типа Нотр-Дам-де-Пари, совершенно значит, уже без крыши, без всего. Видели крестьян, работающих на рисовых полях, крестьян, живущих в лодках. В общем, всю экзотику мы посмотрели как раз за это время, за время небольшой поездки. Наконец, мы достигли Дао. Это оказалась небольшая деревенька. В самом конце нас встретило непреодолимое препятствие. Мы-то ехали на машине, а навстречу нам по мостику шел запряженный в телегу вол. Тут начался страшный крик. Шофер, который управлял черной Волгой, считал себя лицом значительным, стал кричать на вола, на возницу. Ну и, как оказалось, совершенно напрасно, потому что волк все равно настоял на своем, прошел первым. Вот. А когда мы все-таки переехали через мост, то нам пришлось тут же, поскольку дороги дальше не было, тут же на скотном дворе бросить и машину черную, и шофера, и отправиться уже пешком в сопровождении деревенских мальчишек. Прошли мы пешком по деревенской улице, которая, надо сказать, совершенно не похожа на улицы наших деревень, и уперлись в какой-то пустырь, не пустырь, впереди стояла стена, заросшая вся сорняком. Мальчишки засуетились, закричали, стали открывать дверь, и вот через боковой вход мы проникли, как потом оказалось, в небольшой монастырь. Но прежде чем я скажу, что мы там увидели, я хочу вам рассказать одну очень старую историю. Во время Она, когда у нас царствовал Иван Грозный, а может быть кто-то из правителей смутного времени, я сейчас точно вам не скажу, но во всяком случае лет 300 тому назад, достаточно давно, в королевстве Вьетнам, которая тогда несколько воспрянула, потому что главный враг севера, китайцы, они были заняты своими проблемами на севере, там, в Юджене, поднимающиеся монголы и так далее, и так далее. То есть, простите, нет, я ошибся, проблемы у них были другие уже, там, Юджене, манчжуры, но, в общем, не менее неприятные. Так что Вьетнам в это время жил свободно, хорошо, под руководством своего короля, у которого был премьер-министр. Премьер-министр у власти находился достаточно долго. За это время он насмотрелся на жизнь, на своих приближенных. Он видел воочию кипящие вокруг него страсти, лесть, подлость, мздолюбие. В общем, в этот букет вы можете добавить еще все, что вам заблагорассудится, и не ошибетесь. Вот. И в конце концов, это ему несколько надоело. Будучи уже в преклонных годах, первый министр попросил об отставке. И местом своего уединения будущего среди вод, полей и гор, он выбрал как раз вот этот Дао, маленькую деревушку, которая в то время, вероятно, была еще меньше, еще более захолустная. И он стал настоятелем монастыря, который он же здесь и основал. Вот мы проникли как раз в этот монастырь, вернее, в то, что от него оставалось. Потому что уже при народной власти случился пожар, а храм, стоявший посередине, сгорел. Оставалась, в общем, галерея деревянная вокруг, по периметру, крытая почерневшей рисовой соломой, деревянная. И практически там ничего не было, какая-то девица молотила, значит, цепом рис на каменных самых, вернее, не на каменном, а на земляном, но достаточно твердом полу, утрамбованном полу, вот она молотила рис, и больше ничего там не оставалось. Так вот, опять-таки, пробыв во главе этого монастыря некое количество лет, настоятель, да, видимо, далеко продвинулся по пути внутреннего совершенствования, и однажды, чувствуя, что срок его подходит, он созвал монахов и сказал: «О, бхикшу, я ухожу в часовню, что стоит на краю монастыря, и буду там молиться Будде. А когда вы услышите, что мой гонг, вернее, видимо, барабан, а не барабан, бьют обычно в барабан, когда молятся, что мой барабан стих, придите и возьмите мое тело. Но подождите какое-то время, подождите один месяц. Если через месяц не почувствуете запаха тления, оставьте меня на том месте, где я молился Будде, в этой маленькой часовне, и пусть я всегда там сижу и продолжаю свою молитву. А я вам скажу, что это за часовня. Часовня — это немножко громко сказано. Это, ну, извините за такое сравнение прозаическое, что-то вроде русской большой печки, сложенной из кирпичей, побеленных снаружи мелом, там, или звездкой, я не знаю. Вот, небольшое углубление, завешенное занавесочкой. Вот он там в позе лотоса и сидел. Он постился в этой часовне 100 дней. Через 100 дней его барабан утих, и монахи пришли, отодвинули занавесочку и увидели, что их настоятель по-прежнему сидит в позе лотоса, недвижим и без дыхания. Они поступили точно так же, как он просил. Признаков тления никаких не было, и они оставили его сидеть в этой часовне 300 лет тому назад. Вы знаете, что меня совершенно поразило? Чтобы по-настоящему оценить вот этот факт, надо быть во Вьетнаме и видеть, что там происходит. Как раз до поездки в Дао я посетил новый, недавно отстроенный дар Кубинской республики, Вьетнамской демократической республики, главный военный госпиталь из таких бетонных блоков, в общем, очень современный, на сваях. Он был великолепен внутри и удивительно безобразен снаружи. Вот эти белые блоки, их разъедала какая-то местная плесень. Они были черно-зеленые, с ужасными подтеками. В общем, вид был совершенно кошмарный. Ну и вообще, когда идут тропические дожди, представить это невозможно, потому что небеса соединяются с землей, все сыро, все 100% влажность. Это, в общем, кошмарно. И вот когда американцы пытаются сейчас найти останки своих военнопленных, это достаточно наивно, потому что даже если они найдут это место, то, ну, вы знаете, климат и местные насекомые, они делают свое дело совершенно безупречно, поэтому вряд ли они что-нибудь найдут. А старик сохранился. Более того, он так же вот сидит, как сидел 300 лет назад. Это фантастика. Как сидит 300 лет назад. И с тех пор, ну я не говорю, сколько властей сменилось у нас, но и во Вьетнаме ушла королевская власть, пришли французские колонизаторы, потом пришли японцы, потом пришла власть народная, наконец началась борьба за освобождение с американскими агрессорами. А старик сидел и сидел. Во времена французов местные власти донесли по инстанциям, что вот в деревне Дао имеются прекрасные произведения искусства, статуи местного настоятеля монастыря, выполненные с удивительной художественной силой. И только когда вот пришла теперешняя народная власть, решили все-таки поверить легенде и посмотреть, что же это такое, действительно, статуя или нет. К счастью, хватило ума не препарировать тело, а отвезти вот в этот самый военный госпиталь и просветить на рентгене. Изумлению всех не было границ, потому что на рентгене совершенно ясно было видно, что не только это тело человеческое, но и что ни один орган, ну, в отличие, например, мумий египетских, там еще чего-то, ни один орган не поврежден. Вы знаете, от наших мощей. Ну, да. Вот, ведь вы знаете, что в египетских мумиях там специально доставали мозг через ноздри, препарировали брюшную полость, все это вынималось, в специальных сосудах содержалось. Здесь все осталось на месте, то есть как он был. И ничего. Но, вы знаете, меня поразило не столько даже вот сам этот факт, сколько выражение его лица. Вот впервые тогда, в общем, будучи немолодым человеком, впервые я понял слово, выражение блаженства на лице. Вот у него на лице было действительно выражение блаженства. Хотелось, я даже не сделал тогда фотоснимка, хотя я любитель этого, стараюсь какую-то память о путешествиях оставить. Я не стал делать снимка, хотелось вот стоять рядом с ним, как-то быть вот тут, мысленно говорить. В общем, впечатление совершенно потрясающее. Я раньше когда-то читал в старых китайских книгах два или три раза о том, что вот едет какой-то путешественник, заходит где-то в горах в пещеру и вдруг видит монаха, который читает буддийскую книгу. Потом оказывается, что этот монах сидит там 100, 200, 300 лет. Я всегда принимал это за художественный вымысел. Ну, мало ли, что там напишут в книжке. Вот. А в этот раз, когда я увидел сам, это на меня произвело совершенно колоссальное впечатление. Вот. Ну, потом, через 10, может быть, через 12 лет, я вернулся опять во Вьетнам и опять попросил, чтобы меня туда отвезли. Вы знаете, ну, уже несколько все было другое, мы приехали, деревня богаче, мы уже не с каких-то задворков подъезжали, а была выстроена очень красивая, украшенная иероглифами арка. Мы подошли к монастырю. И там посередине, вот в том полукольце, которое окружало эта старая терраса, в которой теперь стояли статуи архатов святых и так далее, мы увидели совершенно роскошный новый храм, блистающий, как рождественская новогодняя елка, переливающимися огнями. Ну вот буквально вот висели те самые гирлянды, которые мы вешаем на елку, они вспыхивали так, мигали, масса там всего было, статуи Будды бесконечные, много было цветов, растений, в общем, было не узнать. И я долго смотрел вокруг, чтобы найти этого старца. Нашел под стеклянным колпаком, все очень аккуратно. Зачем-то они его раздели, видимо, для того, чтобы каждый приходящий мог убедиться, что это человек, а не статуя. Первый раз, когда я видел, он был в таких золото тканых, шелковых одеждах, это было впечатляюще. Вот. Кругом были разбросаны листки на разных языках, где можно было прочитать о храме. Хотя, в общем-то, туристы во Вьетнам не ездят, а уж в такую глушь, как Дау, и подавно. В общем, все это было очень модернизировано, и впечатление на меня уже не произвело. Вот. Ну и одно дело, когда я стоял рядом с ним, и тут, когда в толпе любопытствующих, нам подарили, встретили очень радушно, подарили бананы, которые подносили в жертву старику, настоятеля. Я не знаю, у меня как-то такое сложное чувство, я не люблю есть фрукты, которые уже ели сначала духи умерших. Ну, в общем, какое-то такое есть у меня. Вот. В общем, все было очень торжественно, очень импозантно. Впечатления того не было, но старик сидел по-прежнему. Старик сидел по-прежнему. И еще я забыл вам сказать, что в другом конце вот этой галереи находилось тело его племянника, который принял руководство монастырем после него. Однажды случилось так, что воды Красной реки очень сильно разлились и затопили монастырь. Оба тела унес поток, и вот с племянником что-то случилось, у него сломалась нога, видимо, вот поэтому его потом покрасили белой краской. Ну, не краской, звездкой белой. Ну, это несколько странное производило и вначале, и потом впечатление. Так что как-то на него никто особо не обращал внимания. Многие действительно думали, что это статуя. Вот. А старик, его дядя был все такой же. Все такой же, и я думаю, он просидит в этой позе еще много лет, если ничего не случится. Вот это был тот настоящий буддизм. Буддизм, кстати сказать, чань, то, что называется по-японски дзен, а по-вьетнамски тьянь. И вот с чего началось мое настоящее знакомство с буддизмом. Ну, а потом было многое другое. В том же Вьетнаме я посетил монастыри. Например, я был в одном монастыре, очень милом, на окраине Ханоя, где не было настоятеля в тот момент. И меня принял его помощник. Очень характерная деталь, которую я много раз вспоминал, когда встречал высказывания европейцев о том, что вот это фальшивка, этот текст только приписывается древним авторам, на самом деле он написан позднее, и так далее. Так вот, слушая лекцию этого помощника настоятеля о буддизме, мне было скучно, потому что я знал все это, потом приходилось все это через переводчика. Это было мало интересно. Я ему задал вопрос, хотел как-то его разговорить, спросил его, ну а как ваше мнение о том-то и том-то? Не помню, о чем спрашивал. Он посмотрел на меня и сказал, учитель полагает, что это так. То, так. Нет, учитель, да ладно, бог с ним, как вы считаете. Тут он открыл на меня большие глаза и повторил. Учитель полагает, что это так. И тут я понял, наконец дошло до меня, что нет собственной воли у буддийского монаха, нет собственного мнения. Он живет мнением учителя. И, соответственно, он не может и подделать тексты, и исправлять их не может, потому что так сказал учитель. Православный всегда будет так. Конечно, конечно, это мы забыли об этом. Вот. И нам кажется, что мы умнее, те-то не знают ничего. Мы знаем, что, конечно, это подделка все-таки. Вот. Вот это была моя первая поездка во вьетнамский буддийский монастырь. Ну вот и на этом, наверное, мы сейчас пока кончим. Большое спасибо за такой рассказ. Пожалуйста.